Как я уже рассказывал в своих роликах про ислам, доктрина о непогрешимости Корана является ключевой для большинства мусульман. Например, многие христиане не считают, что сам Бог – автор Библии. Нет, это собрание многих авторов, вдохновленных Богом. Коран же считается прямым откровением от Бога. Поэтому исламские теологи так ревностно пытаются доказать, что в Коране нет и не может быть никаких противоречий, ведь даже сам Коран говорит о том, что он непогрешим. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Конец цитаты. Поэтому в этом ролике я предлагаю обратиться к содержанию Корана и указать на некоторые проблемные места, которые теологам ислама приходится пояснять из года в год в дебатах со скептиками. Как я уже объяснял, вот в этом ролике, не все, но некоторые скептики сомневаются в том, что нам сегодня доступна точная версия копии Корана. Но даже если мы согласимся с тем, что у нас есть точная копия слова в слово послания от пророка, остается важным вопрос, может ли этот текст претендовать на сверхъестественное безупречное откровение? И как же быть, если при его изучении окажется, что это вполне человеческий текст со своими изъянами и с вполне локальным, а не с универсальным и трансисторическим содержанием? Один из важных аргументов скептиков в том, что согласно исследованиям признанных исламоведов, в Коране можно найти переделанные иудейские или христианские произведения, часто апокрифы, либо языческие легенды. Например, в своей книге «Коран и Библия», опубликованной Йельским университетом, Габриэль Рейнольдс указывает на многие места в Коране, позаимствованные из Библии и различных иудейских и христианских апокрифов и традиций. Артур Джеффри в своей работе «Иностранная лексика в Коране» показывает, что не только большая часть религиозной лексики, но и почти вся общекультурная лексика Корана имеют неарабское происхождение. Тут заметна лексика не только арабского, но и персидского, греческого, арамейского, копского и других языков. Например, вот некоторые понятия, заимствованные из иудаизма, а вот и некоторые идеи. Здесь заметно влияние одной культуры на другую, но я не буду уходить в детали и перечислять их. Вот еще сходство, связанное с тем, как молиться и какие нормы предписывать женщинам. Также, например, ангел Малик, управляющий адом, который, согласно Корану, показывал пророку ужасы ада, когда Мухаммед якобы летал на небеса на крылатом животном, напоминает экспертам языческого бога Малоха, поскольку, как я рассказывал вот в этом ролике про историю ада, тот ассоциировался с гиеной огненной в долине Энома. А в исламе ад так и называется – гиена или джаханам. Но и таких параллелей много, я лишь расскажу про самые яркие. К примеру, легенда про семь отроков эфесских. Странно, что она вообще попала в Коран, ведь она несет очень конкретную мораль, которая помогала прославить никейскую версию христианства, которую сам Мухаммед ревностно отвергает. Но наверняка он сам не знал всех деталей этой легенды, и, возможно, кто-то его спросил, а он в ответ объяснил так, как ему было удобно. Сама легенда считается христианами выдумкой, ведь она говорит про мужчин, которые якобы проспали в пещере сотни лет вместе с собакой, а потом ожили. В 18-й суре Корана Мухаммед даже называет точное время их сна – 309 лет. В то же время странно, что он не говорит о том, сколько там было мужчин. Коран говорит то ли 3, то ли 5, то ли 7, и вообще только Богу известно, сколько их там было. Но погодите, Бог же и есть автор Корана, зачем же так выражаться? Ну да ладно. Кстати, до сих пор в мире есть несколько мест, где туристам показывают эту пещеру и утверждают, что мужчины проспали 309 лет именно там. Такое место есть в Иордании, в Турции, Йемене и даже в Туркестане. В христианской легенде четко понятно, как звали мужчин, в какой период они жили и где. Что они бежали из Эфеса в горы, чтобы избежать гонений Деция Траяна в 3 веке нашей эры. И главное, в чем смысл легенды. Но в Коране этого нет, все как-то размыто и вообще непонятно, зачем ее туда включать. Считается, что она, скорее всего, дошла до Мухаммеда через иудеев. Один из хадисов указывает на то, что иудеи сильно интересовались этой легендой. В общем, странно, что Мухаммед вообще решил использовать эту историю и включить ее в Коран, видимо, он не знал ее до конца, и это заметно в других местах Корана, где описаны истории, похожие на апокрифы и легенды, популярные в то время на Ближнем Востоке среди иудеев и христиан. Об этом говорят многие эксперты, например, Клэр Тасдал в книге «Источники ислама» или Габриэл Рэндалл. Влияние Талмуда тоже можно видеть в повествованиях Корана о Каине и Авеле, об Аврааме и идолах. Например, история Соломона и царицы Савской взята прямо из Агады. Прямое влияние христианских апокрифов видно в той же легенде о семи спящих отроках или о чудесах Иисуса в детстве, что напоминает Евангелие от Фомы. Да и от зороастризма взяты идеи о девах в раю, описание ада или мост Сират между раем и адом и так далее. Некоторые обряды ислама, о чем я уже рассказывал здесь, восходят к доисламским обычаям языческой Аравии. Например, задолго до ислама языческие политеисты совершали хадж Каабе в Мекке и другим Каабам. Они тоже напевали, обходя Каабу, сбривали волосы, приносили в жертву животных, целовали черный камень, как что-то сакральное, кидали камни в дьявола, ходили между холмами Сава и Марва и так далее. Все это делают мусульмане и сегодня. Мухаммед почему-то решил сделать все это частью ислама. А последним скажу, что сегодня в исламе есть такой ритуал: во время хаджа в Мекку люди должны 7 раз пройти, а лучше пробежать, полкилометра от холма Сафа до холма Марва. Якобы так делала вторая жена Авраама Агарь. При этом сам же Коран указывает, что это языческая традиция. Сура 2, 158 гласит: «Среди вас были люди, которым не хотелось это делать, потому что так делали в пору язычества. Но поистине это один из ритуалов ислама». Об этом же говорит и хадис Сахих Букари 2.26.710. Это была церемония в дни доисламского периода невежества. Или возьмите другой обязательный ритуал хаджа – побивание камнями дьявола. Паломники должны бросить в столб, символизирующий дьявола, 49 камней, а потом отрезать и сбрить волосы. Кстати, это самый опасный ритуал хаджа, ведь только в 2006 году во время обряда погибло почти 350 паломников, а в сентябре 2015 из-за давки погибло почти 2500 паломников, не говоря уже о раненых. При этом некоторые эксперты, например, Самуэль Земер, пишут, что этот ритуал восходит к почитанию языческих богов осеннего равноденствия. Язычники в Аравии, вероятно, так провожали лето, бросая камни в солнечного демона, за которым следовало поклонению богу грома, приносящему плодородие. В «Золотой ветви» Фрейзер, говоря об этой исламской традиции, писал, что это был довольно популярный обряд у многих народов. Они тоже бросали камни в то, что символизировало зло. Но, конечно, я не буду упоминать все параллели Корана и сцен, заимствованных из Торы, Библии и различных апокрифов и мидрашей или языческих традиций. Главная мысль в том, что они есть и их немало, с чем исламские теологи вынуждены считаться. Эксперты полагают, что Мухаммед был вынужден использовать истории о пророках из других традиций, чтобы установить связь с религиями Писания и чтобы показать жителям Аравии, что его религия проповедовалась раньше, а те, кто ее не признавал, наказывались. Видно, что сам Мухаммед ценил хорошие истории и там, где мог, включал в Коран даже народные сказания, но это ставило его перед выбором. Если просто пересказать историю, его обвинят в плагиате, а если он изменит ее, его обвинят в фальсификации. То есть мы видим, как Мухаммеду было непросто. У его последователей были большие ожидания, молчать он не мог. Но, по-видимому, источники для вдохновения тоже были ограничены. Ему, очевидно, приходилось сталкиваться с различными повествованиями, и наверняка ученики ожидали от него пояснений, правда это или нет, если да, то расскажи, как именно это стоит понимать и так далее. И религиоведы знают сегодня, что это нормальная ситуация для любого основателя религии или гуру. И Мухаммед неплохо справлялся с этим, хотя некоторые эксперты указывают, что его воображение не было достаточно творческим, поскольку его персонажи разговаривают одинаково и у него очень слабое чувство действия. Но важно не это, а то, что в попытке пересказать некоторые истории, с которыми он не был хорошо знаком, иногда он допускал очень серьезные ошибки, с чем, конечно, теологам сегодня приходится иметь дело. И, наверное, самым противоречивым местом Корана, которое бросает несоразмерный вызов исламским теологам, считается упоминание в Коране Марии, матери Иисуса. Дело в том, что Коран описывает в 19 главе ее как сестру Аарона и Моисея. И это проблема, потому что Аарон с Моисеем жили более 1000 лет до рождения Марии. в другом месте, в 3 и 66 сурах, подтверждается эта же ошибка. Ее зовут дочерью Имрана, а это был отец Моисея, который жил более 1000 лет назад. Дело в том, что у Моисея действительно была сестра Мириам. Проблема лишь в том, что Мухаммед по незнанию перепутал их. А это, согласитесь, непростительная ошибка, и ее просто так не сгладить. Я повторюсь, это, наверное, самое большое противоречие, которое ни один теолог, какой бы фантазией он ни обладал, не сможет решить. Ошибка настолько очевидна и подтверждается в трех разных главах Корана. Есть даже хадис, который рассказывает об этой ошибке. Самый авторитетный после второго хадис, Сахих Муслим, пишет: «Когда я приехал в Наджран, они, христиане Наджрана, спросили меня: вы читаете в Коране «О сестра Аарона», тогда как Моисей родился задолго до Иисуса. Когда я вернулся к посланнику Аллаха, мир ему, я спросил его об этом, после чего он сказал: люди преклонного возраста давали имена своим детям по именам апостолов и благочестивых людей, которые жили до них». То есть мы видим здесь, что еще при жизни Мухаммеда христиане из Южной Аравии уже указали ему на эту ошибку, но он вместо того, чтобы признать ее и исправить, просто ушел от ответа. Эксперты говорят, что эта запутанность возникает, потому что в своих рассказах о Марии Мухаммед опирался на апокрифическую книгу под названием «История Рождества Марии и младенчества Спасителя», а также на протоевангелие Иакова и копскую историю о Богородице. Дело в том, что много еретиков было изгнано из Римской империи и эмигрировало именно в Аравию еще до Мухаммеда. Поэтому предполагается, что некоторые идеи и легенды из других культур циркулировали там и могли повлиять на пророка. Неудивительно, что в Коране встречаются идеи изучения еретика Маркония, Василида и других. О влиянии ханифов на пророка я уже упоминал в прошлом обзоре. Похожую ошибку мы видим и в ситуации, когда в Коране человек, создавший золотого тельца, зовется самаритянином. Но самаритяне появились только через 400 лет после Моисея, и мусульманская традиция не сомневалась, что Ас-Самари был самаритянином, это подтверждается в авторитетных источниках. Но опять же, это очень грубая ошибка от невежества и незнания истории. При Моисее самаритян просто не существовало. Мы видим, как Мухаммед совершает ошибку, подобную Джозефу Смиту в книге Мормонов. В суре 3.4 он говорит о железной кольчуге для Давида, но этой технологии не было еще 800 лет. Также около 1000 лет разницы между фараоном и Хаманом в сурах 28 и 40. Но в Коране они почему-то современники. И другие вещи, типа монеты, которые придумали только через 1200 лет, или распятие в Египте, где их не было, к тому же за более 1000 лет до того, как они стали вообще практиковаться, и тому подобное. То есть создатель Корана явно плохо знал историю. В 18 суре мы видим легенду про Александра Македонского, который путешествует к месту захода солнца и видит, как оно погружается в мутный источник. Он защищен от Гога и Магога и строит великую стену из железа между двумя горами, да такую большую, что, как пишет Коран, армия противника не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру. Во-первых, такой инженерный проект кажется невозможным для тех времен и нигде в биографии Македонского не упоминается, хотя это было бы одним из самых грандиозных проектов в истории человечества. А во-вторых, эксперты указывают, что эта история переплетается с иудейской Агадой, что дает лишний аргумент в пользу еврейского происхождения всей 18 главы Корана целиком. К тому же мы видим, как Коран цитирует псалмы из Библии или древние арабские тексты, типа поэмы Муалаки, или иудейские тексты. Но как такое может быть, если Коран — это вечное слово самого Аллаха? В общем, проблем много, всего не перечислить, но я надеюсь, что я смог указать хотя бы на самые яркие сложности в книге Корана. И мы видим, как свободно чувствовал себя Мухаммед, перетолковывая библейскую традицию, причем как ветхозаветную, например, он перепутал Саула с Гедеоном, так и новозаветную, полагая, что Троица состоит из отца, матери и сына. Ну или мы видим просто мудрые решения Мухаммеда подстроиться под ситуацию, чтобы угодить как можно большему количеству соотечественников, где-то язычникам, где-то иудеям, христианам и так далее. Например, то, как он изображает Иисуса, позволяет ему не оскорбить ни иудеев, ни христиан, хотя в 9 суре он допустил серьезную ошибку, указав, что иудеи верят в Иисуса как Сына Божьего, что, конечно же, не так. В хадисе «Сахих Муслим» он подтверждает эту же ошибку. На самом деле Мухаммед проявил себя как довольно талантливый лидер. Он смог объединить и вдохновить так много людей на очень революционные вещи. Ему удалось организовать их в сплоченную общину, и все же его таланты не были безграничны. Он не знал историю достаточно хорошо, чтобы не допустить ни одной ошибки. Проблема еще и в том, что он казался чрезмерно и даже высокомерно убежденным в своей правоте, и это отразилось в Коране. Проблема еще и в том, что Мухаммед, как Иисус и многие другие основатели религии, был апокалиптическим пророком. То есть он реально верил, что конец света и страшный суд вот-вот случатся. Поэтому то, что многие из его пророчеств, которые мы видим в хадисах, о том, что этот ребенок не умрет, как страшный суд уже случится, или что это будет в пределах 100 лет, и другие подобные недвусмысленные намеки, все это не случилось. И это создает дополнительную проблему для исламских теологов. Ведь если он был пророк от Бога, то почему эти и другие его пророчества не сбылись? И я частично изучил то, как апологеты ислама пытаются оправдать все эти противоречия. Кое-где им это удается, хотя не совсем убедительно, но о некоторых ошибках им нечего особо сказать. Может, я плохо искал? Возможно. И если я увижу в комментариях к ролику внятное разоблачение того, что я представил, то я с радостью признаю свою ошибку и извинюсь. Есть также и моральная составляющая Корана, которая является огромным вызовом для сегодняшних апологетов ислама. Ведь, как мы знаем, стандарты морали всегда менялись и продолжают меняться. Скорее всего, в ближайшие века мы перестанем убивать животных и птиц, и это уже становится проблемой для мусульман в некоторых странах, например, в Новой Зеландии. В Коране описано немало аморальных поступков как по тем, так и по сегодняшним меркам. Но если мы смотрим на Коран, как, кстати, делают большинство мусульман, как на вечную и неизменную истину, то это проблема. Как же нам тогда быть с устаревшими моральными директивами? Да, Мухаммед во многом поднял мораль своих последователей, запретил алкоголь и азартные игры, выработал в учениках дисциплину и взаимное уважение и милосердие, но где-то и несоразмерную агрессию. Например, в суре 2:217 Мухаммед просит их нарушить даже священный уговор для арабов. Всем запрещалось воевать в священный месяц, прекращались все войны и месть, но Мухаммед приказывает сражаться с теми, кто этого не ожидает в запретный месяц, что очень аморально. В Коране мы также видим, что женщин можно бить, и вообще женщины представлены как интеллектуально уступающие мужчинам. И может, по тем меркам это было куда прогрессивнее, и Мухаммед действительно улучшил статус женщин и рабов, он освободил многих рабов, его военные законы как полководца тоже порой были куда милосерднее по сравнению с другими, но по сегодняшним меркам это выглядит все же аморально, и права женщин очень ограничены. Не только гендерные роли в исламе четко распределены, но и женщина явно находится в более подчиненной позиции, чем мужчина, и это несправедливо. Сегодня многие вещи противозаконны. Избивать женщину, иметь много жен или иметь секс с молодыми девочками и так далее. Может, в то время это выглядело нормой, но мы живем в 21 веке. И если честно, то я не вижу проблем для мусульман пересмотреть многие из моральных директив Корана. Как иудеи, так и христиане давно уже сделали это, да и многие мусульмане осуждают такие моральные установки. Пример с рабством довольно показателен, ведь несмотря на то, что у Мухаммеда были рабы, сегодня в странах с мусульманским большинством это противозаконно, хотя в некоторых де-факто есть рабство, особенно в Мавритании. Поэтому, наверное, так же, как вопрос с рабством разрешился, так же произойдет и с гендерными ролями, и с правами ЛГБТ, отношению к экс-мусульманам и атеистам, которым во многих мусульманских странах грозит арест или даже казнь и так далее. Остается надеяться, что мусульмане станут более свободно относиться к Корану и что это позволит реформировать мораль до общепринятых сегодня стандартов, согласующихся хотя бы с Международной декларацией прав человека ООН. И, кстати, для многих мусульман это уже реальность. Заранее благодарю за ваши лайки, проверьте, если у вас нажат колокольчик, и ждите следующего обзора.